Потом стало полегче, потому что к ним перебрались жить мамина подруга, тетя Ксана, с сыном Володей, на 3 года старше Жуки, и с бабушкой Александрой Гавриловной. Тетя Ксана тоже танцевала в Кировском, но в глухом кардебалете, без особых претензий. Поэтому до войны еще закончила курсы экскурсоводов. Была она энергичной и подхватливой. Всюду, подмечая смешное, потешно изображала экскурсантов. «А не сводите ли на такую улицу, Заячья роща?» «Боже, думаю, скандал! Всю жизнь в Ленинграде живу, такой улицы Заячья роща не знаю!» «Оказывается, улица-то нужна! Зодчего Росси!» И хохотала, и вновь повторяла: «Заячья роща, а? Зодчего Росси!» В эвакуацию они не уехали из-за Александры Гавриловны. Стариков почему-то не брали. И вот в их квартиру на последнем этаже угодил снаряд. Потолок, как в изумлении повторяла Александра Гавриловна, сшибло начисто. Повезло, что сами отсидели налет в бомбоубежище в домовой конторе. Жить вместе оказалось куда сподручней. Тем более, что, вселяясь, квартиранты притащили, как говорила тетя Ксана, Колым. Володя возник в дверях, груженный мешком еще дачной их райской картошки, обнаруженной в подвале. Немного подмороженный, но так что? Это было огромной удачей. Привезли буржуйку на санках, тоже дачную. Тетя Ксана умела ее топить и Жуку научила. Сначала растопить газетой, потом подкладывать что-то более существенное, более длительно горючее. По округе во дворах уже ломали и разбирали сараи на дрова. И Володя с Жукой ходили подбирать щепки и чурочки. Поселились все вместе в гостиной. Одной буржуйкой всю квартиру не обогреешь, а так вполне. Хотя порог изо рта вырывается. А мороженую картошку использовали на все 100. Жарили, варили, очистки сушили в гостиной на кабинетном рояле, под которым Володя спал. Сухие очистки мололи и опять жарили оладьи на электроплитке на американском жиру под названием лярд. Часто электричество отключали, и тогда в темноте Жука и Володя ели прямо с остывающей сковороды недопеченные оладьи. Тетя Ксана работала. Те, кто остались, продолжали танцевать, несмотря на то, что в Кировский попала бомба. В зал войти было страшно. По стенам свисали обломки ярусов, арматура с кусками золоченой лепнины. Артисты переодевались и гримировались в царской ложе. Потом выходили на публику в фойе и там давали концерт. Вообще тетя Ксана не унывала никогда. Миниатюрная и жилистая, как Ленуся, с шелковистым пробором в черных волосах, завязанных сзади узлом, она с утра командовала всей семьей, распределяя обязанности, требуя от Ленуси, чтобы та поднялась, причесалась, немного прибрала. «Двигайся! Главное, двигайся!» А во второй половине дня тетя Ксана работала на выставке трофейного оружия в Соляном переулке. Выучила на зубок все экспонаты. Что и как называется, как разбирается, из чего состоит. Водила экскурсии для тех, кого отправляли на фронт. И уверяла, что в каждой группе есть человек в штатском, который внимательно слушал и вопросы экскурсантов, и объяснения экскурсовода. По воскресеньям она выходила на толкучку, менять вещи на что-нибудь съестное, и очень ловко это проворачивала. За адвокатские золотые дедушкины часы, бриллиантовое Ленусино кольцо и запонки в виде скрипичного ключа с рубинами тетя Ксана, как говорила она, выиграла 0,5 кило пшена, 0,5 кило сахара и 200 грамм масла. Чуть-чуть столовка поддерживала, та, что открыли в БДТ. Там по талонам давали обед, затируху, котлеты из пшена. Ну и, конечно, хлеб по карточкам. Очереди длиннющие в утренней тьме. Жука с Володей менялись, чтобы не сдохнуть на холоде. Странно было только, что Ленуся, несмотря на героические усилия всех вокруг держать ее и тащить, с каждым днем все больше слабела и впадала в апатию. Как будто лишь сейчас поняла, что Захар не вернется никогда. Потом немцы взяли Тихвин, а холода навалились такие страшенные, будто природу и саму землю обуяла особая ярость за все, что с ней делали люди, прорывая в ее теле глубокие рвы, взрывая ее покровы, сбрасывая в ямы тысячи трупов, пожирая все живое от кошек до крыс. С этого момента начиналось и завершалось то главное и так далее, которое впоследствии всегда замирало у жуки на сжатых губах. И всю дальнейшую жизнь ее племянник не мог добиться от нее главного, деталей, того, что он более всего ценил в жизни, в людях, в искусстве. «Жука, слушай», — приступал он терпеливо, — «это ж 100 лет назад было, пора и привыкнуть. Но расскажи по-человечески, как умерла Ленуся?» И не понимал, отчего та замыкалась. «Умерла и все», — отвечала тетка, — «от голода угасла» и так далее. Самое страшное в жизни, считала она, именно детали. Вот что с удовольствием она выкинула бы из своей детской памяти. Тот день, когда впервые Ленуся поплелась одна на толкучку. Тетя Ксана была занята на утреннике, а Жука болела ангиной. И с той минуты, когда за матерью захлопнулась входная дверь, Жука встала у заклеенного крест-накрест окна кухни, глядящего на маховую, и стала ждать. Ей казалось, что пока она стоит и ждет, с Ленусей ничего дурного не случится. И та удачно выменяет на еду яйцо, которое в семье называли человеческой фамилией Фаберже. Яйцо из Ленусиного приданного было, конечно, копией, но отменной, красное эмалевое, увенчанное луковкой золотой короны с крестом, все перевитое какими-то золотыми крученными веревками, оно стояло, пузач на 3 львиных лапах, на ониксовой подставке в стеклянном шкафу, который отец называл почему-то адвокатской горкой. Там, в этой горке, тоже наследной, до войны еще много чего стояло. Больше всего Жуке нравились синие с золотой чешуей чашки с блюдцами, выменены в сентябре на гречневую крупу. Шкатулка, хрустально перебирающая песенку «Ах, мой милый Августин!» Сосед-коллекционер за нее тулуп отдал и брус маргарина. И забавные серебряные позолоченные ложечки, каждая с попугаем иной породы и раскраски. Папа называл все это побрякушками. «Запомни», — сказал он однажды Жуке, которая тогда ничего такого запоминать не собиралась, но как-то все равно запомнилась, впечаталась, как многие отцовские слова и замечания. «Запомни, самая ценная и старинная здесь вещь — это...» И постучал ногтем среднего пальца по стеклу, за которым, почти сливаясь с серым бархатом задней стенки горки, стоял тяжелый кубок на витой ноге, расходящийся к низу круглой устойчивой юбочкой. На боку самого кубка по 3 волнам плыл гравированный 3-мачтовик с поднятыми парусами, а по низу серебряной юбочки в пересыпку с листочками велись буквы неизвестного языка, так что отличить буквы от листочков было не так уж и легко.